забыты все слова, обиды все сломая. Виды, где слова, поникший ты вставай. Пусть не для тебя ты смысл потерял, запомни, брат, вместе мы одна семья. Все забыты все слова, обиды все сломая. Виды, где слова, поникший ты вставай. Пусть не для тебя ты смысл потерял, запомни, брат, вместе мы одна семья. И пусть нам солнце не видно, грустно, грустно на вид нам. Пусть так, пусто на вид нам. Блистай, попробуй остановить нас. Делай на бистак, делай на листак. Тема на виста, в хейтер-плейлистах. Хитом на миг стал, асталависта. Мой трек, что качал твои уши, калипсо. Где бы не слышал мой рэп, ты запомни. Посыл будет вечен, пусть рэпер не скромный. Я вырос на роке, что делаю, слышишь? И мнение твое обо мне не колышет. Я тупо пишу для людей одиноких, поддержку даю. Пусть голос мой строгий, не надо судить по одежде, как все бы любую минуту упасть можно так же. Забыты все слова, обиды все сломая. Виды, где слова, поникший ты вставай. Пусть не для тебя ты смысл потерял, запомни, брат, вместе мы одна семья. Все забыты все слова, обиды все сломая. Виды, где слова, поникший ты вставай. Пусть не для тебя ты смысл потерял, запомни, брат, вместе мы одна семья. Сегодня на пике, а завтра вы сели на жопу. А после, забившись в угол, ты вспомнишь о всех своих близких. Поверь мне, вскочишь до верха от левого звука. В нежданку заскочит твой кен, что потерян. Как ты думал, что он забыл тебя вовсе. Ты сам это у себя в башне посеял. И думаешь, что под тебя мир теперь косит. Ты бойся, давай своих мыслей и думай. По 7 раз за раз отмеряй, теперь лучше. И ждать тупо с неба бешеной суммы. И тратить на Прада, Фире или Гуччи. Пусть будет лучше, и пусть будет мама. И пусть буду я, и сплошная реклама. Ведь век 21-й, толкай людям воздух лохам. Завышенный друг, несерьезно. Забыты все слова, обиды все сломая. Виды, где слова, поникший ты вставай. Пусть не для тебя ты смысл потерял, запомни, брат, вместе мы одна семья. Забыты все слова, обиды все сломая. Виды, где слова, поникший ты вставай. Пусть не для тебя ты смысл потерял, запомни, брат, вместе мы одна семья.